«Когда это было?» «Как раз вечером того дня, когда вас уволили и вывезли в Ставрополь». «Он даже как!» Сергей надолго задумался, потом спросил. «Значит, ваш Волков считает, что только мы можем справиться с этим делом?» «Нет». «Это я так считаю», — поправил Голубков. «Но он со мной согласится. У него просто нет выбора». «Почему именно мы?» «Во-первых, профессионалы. А во-вторых, и это главное, вы — никто. Не имеете никакого отношения ни к армии, ни к ФСБ, ни к каким спецслужбам. Кто ты? Пастухи только. А твои ребята — обыкновенные обыватели. Ну, служили когда-то в армии. А кто из молодых ребят не служил?» «Значит, мы будем работать без прикрытия?» «Да, полностью на свой страх и риск. И если провалитесь, рассчитывать вам не на кого». «Веселенькая перспектива. Насколько важно это дело?» «Если группа создается за полчаса в усиленном составе, а сам начальник управления лично курирует операцию, важно это дело? Форс-мажор!» «Мы сделаем то, что нужно», — помедлив проговорил Сергей. «Но только после того, как выкупят Тимоху и доставят сюда». Голубков с сомнением покачал головой. «Вряд ли Волков на это пойдет». «Значит, и никакого дела не будет». «Но я так думаю, что пойдет. Скажите ему, что лейтенант Варпаховский знает все о программе «Помоги другу». «Что это за программа? Вы ничего не знаете о ней?» «Даже краем уха не слышал». «Вам повезло». «А Волков слышал». «И если Тимохе надоест гнить в чеченском зиндане, и он расскажет об этой программе, Волкову недолго останется ходить в генерал-лейтенантах и начальниках управления». «А ты не перебарщиваешь?» — усомнился Голубков. «Жеребцову провал этой операции стоил жизни. Тимоха знает, конечно, намного меньше, но Волкову и этого хватит, и он это понимает». «В опасные игры играешь, Серега?» «Не я их начинал». «Что ж, доложу. Посмотрим, что из этого выйдет». «Посмотрим», — согласился Сергей. Голубков подошел к лодке, вытащил из кормового отсека завернутый в целлофан портативный радиопередатчик и сказал в него несколько слов. Через 3 минуты откуда-то из заречной ложбины поднялся легкий вертолет и опустился на пригорке, распугав шумом своего двигателя коров. Голубков сунул голые ноги в резиновые сапоги, сгреб в охапку штаны и ватник и, вернув Сереге его телогрейку, зашагал к машине. «А лодка!» — крикнул ему вдогонку Сергей. Голубков махнул рукой. «Себе оставь! Может, когда я выберусь порыбачить». Он скрылся в люке, вертолет взмыл и ушел в сторону Москвы. Ольга, хлопотавшая возле избы, проводила его взглядом и с тревогой спросила Сергея, кто это был. «Так, знакомый», — неопределенно отозвался он. «Передал привет от полковника Дьякова». И он защелкал кнутом, сбивая в кучу стада и отгоняя его на Сухотину. Через 3 дня другой вертолет, потяжелей, военно-транспортный, всполошил гулом двигателя всех дворнях в округе и взребил воду в тихих заводях Чесны. Он опустился на том же пригорке, неподалеку от пастуховской избы. А когда двигатель заглох и словно бы опали лопасти, из сдвинутого в сторону люка выставили лесенку, потом 4 солдата осторожно снесли по ней инвалидную коляску и поставили ее на землю. В коляске сидел Тимоха, лейтенант Тимофей Варпаховский, в парадной форме с медалью за отвагу и орденом мужества. Худущий, бледный, небритый, живой. Ольга, как увидела его, так сначала глазам своим не поверила, а потом ахнула и разрыдалась, обнимая его и уткнувшись лицом в его колени. А Тимоха лишь смущенно улыбался, гладил ее короткие черные волосы и бормотал. «Да что ты, Оль, в натуре, ну перестань, все путем, я уже ходить немного могу. Ну, Оль, слышь, кончай плакать». Следом за солдатами из вертолета появился полковник Голубков. На этот раз он был в сером костюме, сидевшем на нем как-то наперекосяк, будто бы пиджак был застегнут не на ту пуговицу. А с ним еще один штатский, лет 30, накачанный такой малый, с хорошим открытым лицом. Голубков пожал Сергею руку, представил спутника, майор Васильев, он в нашей группе, Вадим Алексеевич. «Просто Вадим», — поправил тот, здороваясь с Сергеем. «А вы, значит, и есть тот самый пастух? Много о вас слышал». «Ну что, Серега, твое условие выполнено», — проговорил Голубков. «Может, пора нам и о деле поговорить?» Сергей кивнул. «Теперь можно».